Глава 8. Сомнения и решения. Малыш уходил от корабля на запад вдоль береговой линии, прямо через дюны и заросли. Сначала третий глаз интересовал его. Он останавливался, снимал обруч, вертел его в руках, и тогда у нас на приемном экране мелькало то бледное небо, то голубовато-зеленое лицо маска, то заиндевелый песок. Потом он оставил обруч в покое. Не знаю, двигался ли он не так, как обычно, или обруч надел не совсем правильно, но впечатление было такое, словно объектив смотрит не прямо по ходу, а несколько вправо. По экрану, подрагивая, проплывали однообразные дюны, озябшие кусты, иногда возникали сизые горные вершины, или появлялся вдруг черный океан со сверкающими айсбергами на горизонте. По-моему, малыш двигался без определенной цели, просто брел, куда глаза глядят подальше от нас. Несколько раз он поднимался на гребни дюн и смотрел в нашу сторону. На приемном экране появлялись ослепительно белый конус нашего Р-2, серебристая лента посадочной полосы, оранжевый том, одиноко приткнувшийся к стене недостроенной метеостанции. Но на обзорном экране малыша мы так и не обнаружили. Примерно через час малыш вдруг резко свернул к горам. Теперь солнце било прямо в объектив, и видно стало хуже. Дюны вскоре кончились. Малыш брел по редколесью, перешагивая через сгнившие сучья среди корявых стволов с отставшей пятнистой корой по бурой, пропитанной ледяной влагой земле. Раз он вскарабкался на одинокий гранитный валун, постоял, оглядываясь, потом спрыгнул, подобрал с земли два черных осклизлых сучка и пошел дальше, постукивая ими друг о друга. Сначала стук был беспорядочный, потом в нем появился ритм, а к ритму примешивалось не то жужжание, не то гудение. Звук этот, непрерывный и неприятный, становился все громче. Скорее всего, это гудел и жужжал сам малыш. Может быть, это была песня, а может быть и разговор с самим собой. Так он брел, стуча, жужжа и гудя, а между деревьев все чаще попадались каменные россыпи, замшелые валуны, громадные обломки скал. Потом на экране вдруг появилось озеро. Малыш, не останавливаясь, вошел в него. На мгновение мы увидели взбаламученную воду. Затем изображение потускнело и исчезло. Малыш нырнул. Под водой он был очень долго. Я уже думал, что он утопил передатчик, и мы больше ничего не увидим. Но минут через 10 изображение появилось снова. Мутное, размытое, струйчатое. Сначала мы почти ничего не различали, но вскоре в правой части экрана появилось изображение ладони, на которой прыгала и извивалась уродливая понтианская рыбка.